Уединенный дом. Дом в деревне. Ростки озимых взошли. Славный приют для отшельника — деревня среди полей. Старая деревушка. Ветки усеяны красной хурмой возле каждого дома. Уединенный дом в сельской тиши. Даже дятел в эту дверь не стучит. Дом на славу удался. На задворках воробьи просо радостно клюют. В темном хлеву звон москитов чуть слышен. Конец жаре. Мацуо Басё. Перевод Марковой. В хижине. Все в мире быстротечно. Дым убегает от свечи, изодран ветхий полог. Мацуо Басё. Перевод Марковой. В хижине, крытой травой. И проса, и конопля. Все же не худо живется в хижине, крытой травой. В хижине, крытой тростником. Как стонет от ветра банан. Как падают капли в катку, я слышу всю ночь напролет. В хижине, отстроенной после пожара. Слушаю, как градины стучат. Лишь один я здесь не изменился, словно этот старый дуб. В хижине с прохудившейся соломенной крышей. О, ночь невзгоды! Как платье отсырело. В сырую осень в лачуге бедной плохо под крышу сквозною. Император Тензи. Перевод Новича. Листок бамбука. Детством пахнуло. Старый рисунок я отыскал. Ростки бамбука. Женщина готовит тимаки. Листок бамбука в руке. Другой рукой заправляет прядь выбившихся волос. Образ самой прохлады кистью рисует бамбук в рощах селенья Сага. Мацуо Басё. Перевод Марковой. В стужу, когда град шелестит о листья бамбука, я думаю о том, как не хочется спать одной. Ума но найси. Перевод Ямагучи. Кувшин для хранения зерна. Вот все, чем богат я. Легкая, словно жизнь моя, тыква-горлянка. С треском лопнул кувшин. Ночью вода в нем замерзла. Я пробудился вдруг. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Роса так быстро исчезла, как будто ей делать нечего в нашем нечистом мире. Кобаяси Иса. Перевод Марковой.